Глава 20. Оказывается, все в нашей жизни относительно. Когда я впервые попал на Invicto Prime, мне пришлось пройти через унизительную процедуру очистки и карантина. Вдруг я принесу с собой какую-то неведомую заразу, что испоганит идеальную экосистему центральной планеты Империи Тирис. Тогда меня продезинфицировали, просканировали, обработали и еще раз просканировали. Словно я был заразным груваком, а не будущим курсантом Имперской военной академии. Сейчас, когда император Лириан IV изволил гневаться, ни о какой чистке речи больше не шло. Нас не стали даже обрабатывать или досматривать. Флагман Ариса Солариона прибыл в центральную систему, и всех сразу усадили на шаттлы. Никаких проверок, никаких задержек. Всегда бы так. Мы прибыли на планету, где нас уже ждали. Нас проводили через несколько врат и доставили в центральный зал императорского дворца, где должна была состояться историческая встреча. Еще в первое посещение я не мог понять, для чего у зала такие странные размеры. Сюда можно было согнать весь экипаж 2-3 линкоров, так еще бы место осталось. Сейчас, когда я встал неподалеку от обновленного трона, все стало понятно. Этот зал создавался именно для таких моментов, когда нужно продемонстрировать власть и показать, кто на самом деле управляет империей. Желающих лично поглазеть на гнев императора оказалось так много, что зал был забит до отказа. Отделать нечего, Эхо даже посчитал точное количество собравшихся – 27 317 человек. Понятия не имею, для чего мне эта информация, но она была. Эхо вообще теперь старался изучать все, до чего дотягивался. Осознав, что личностные матрицы Соларионов его не видят, он пошел в разнос, начав прорабатывать ответный механизм их обнаружения. Эхо экспериментировал с моими внутренними органами, то добавляя, то убирая какие-то части. В какой-то момент я даже начал слышать переговоры по закрытым каналам. Они воспринимались как шум, так как были зашифрованы. Но сам факт того, что уши можно изменить так, чтобы они принимали электрический сигнал, мне нравился. Трон пустовал. Обновленный символ власти избавился от мерцающего Эдриана и теперь выглядел так, словно его вырезали из цельного куска какого-то кристалла. Наверняка редкого и дорогого. Свет падал на грани под таким углом, что трон словно светился изнутри, переливаясь всеми цветами радуги и создавая ореол власти вокруг пока пустого сидения. Как по мне, трон только выиграл. Он стал величественней. Теперь одного взгляда хватало, чтобы понять. Здесь сидит глава огромной империи, а не просто богатый аристократ, способный заплатить за мерцающее дерево. Которое, как всем уже стало известно, никакое не дерево. Малышей навстречу не пустили. Не вышли статусом. Однако меня Арис Соларион по какой-то причине потащил с собой. Когда я попытался узнать, зачем, его светлость только холодно посмотрел на меня и произнес: «Молчи и смотри. Для будущего пригодится». Ответа «зачем я здесь?» пришел практически сразу. Сюда прибыли представители вообще всех отрядов, которые участвовали в нападении на лабораторию. Обычную десантуру дергать не стали, но командиров пригнали всех до единого. Видимо, император хотел лично посмотреть на тех, кто осмелился развязать войну между герцогами. Хотя, сколько я ни озирался, двух знакомых, что обеспечивали нам прикрытие в пирамиде, найти не смог. Наверное, стоят где-то в другом месте. Однако и кроме малышей с десантниками здесь хватало народа. Возле трона собрались, наверное, все соларионы этого мира. Аристократы в дорогих одеждах и с такими надменными лицами, словно каждый считал себя чуть ли не равным императору. Дроны, что во время нашей первой встречи с императором висели под потолком, сейчас спустились, формируя несколько силовых стен. Чтобы соларионы одной ветки случайно не перемешались с соларионами другой. Хотя, как по мне, чтобы они не поубивали друг друга раньше времени. Ибо взгляды, которые одни аристократы бросали на других, были слишком красноречивы. Герцог Элиас стоял ближе всех к трону. Справа от него, все через ту же энергетическую стенку, находился другой герцог. Видимо, это и есть герцог Альмир. Высокий, седой, с лицом хищной птицы и такими же холодными глазами. Он смотрел куда-то поверх голов собравшихся, словно остальные его просто не интересовали. Оба правителя выглядели так, словно ничего критичного не происходило. Их не волновала грызня, что происходило за их спинами. Они не интересовались друг другом. Это были образцы непоколебимости и уверенности в собственных силах. Наконец, дверь у дальней стены открылась, и в зал влетел Лириан IV. Неизменный красный плащ тащился следом за императором, словно являясь продолжением его тела. Император подлетел к трону и, усевшись, хмуро осмотрел всех с высоты 6 метров. Судя по настроению, правитель империи Тирис был крайне недоволен. В зале повисла тишина. Никто не смел даже пикнуть, чтобы не обрушить на себя гнев государя. Я слышал, как кто-то рядом сглотнул. Громко, нервно. Видимо, я был не единственным, кто боялся. «Элиас, объяснись». Наконец раздался недовольный голос императора. «Я запретил вам с Альмиром враждовать». «О какой вражде идет речь, мой император?» — спросил герцог Элиас. Его голос звучал так спокойно и невозмутимо, словно речь шла о погоде, а не о возможной казни. «У меня нет и не было конфликтов с герцогом Альмиром. Неужели речь идет о пресечении контрабандных поставок Эклойда? Разве это конфликт с герцогом Альмиром? В соответствии с указом его императорского величества, поставки Эклойда...» «Не стоит играть со словами, Элиас!» — перебил его император. «Ты вторгся в его систему, уничтожил его флот, уничтожил лабораторию. Ты нанес империи непоправимый ущерб, который теперь придется восстанавливать десятилетиями. Если вообще можно будет восстановить...» Я затаил дыхание. Вот оно. Обвинение прозвучало, и теперь все зависело от того, как герцог Элиас будет отвечать. «Одно неверное слово, и нас всех казнят прямо здесь, на глазах у 27 тысяч зрителей. Мой император может предъявить какие-то доказательства?» — неожиданно жестко парировал герцог Элиас. «У меня даже холодок по спине пробежал от подобной наглости. Хоть что-то, что докажет нарушение мной запрета. Мои люди обнаружили недостачу Эклойда. Было проведено расследование, в результате которого определен канал сбыта. На планете моего сектора были установлены врата, ведущие в неизвестном направлении. Причем установлены без официального информирования герцога этого сектора. Мне пришлось брать ситуацию в свои руки. На той стороне врат был обнаружен склад контрабандистов. Мы вернули столько Эклойда, сколько смогли. Но из-за атаки ксархианцев вынуждены были отступить. Есть записи, показывающие сражение ксархианских кораблей с чьей-то эскадрой. Мы готовы предоставить эти записи моему императору, если он потребует. Моего флота не было в той системе. Мы не уничтожали лабораторию. Мы уничтожили контрабандистов». Я едва не зааплодировал. Герцог Элиас только что превратил нападение на секретную базу в благородную операцию по борьбе с контрабандой. И самое главное, формально он не соврал ни разу. Все было правдой. Просто не всей правдой. В зале же повисла тишина. Император смотрел в упор на герцога Элиаса, тот отвечал ему взаимностью. Два монстра, каждый из которых знал правду, но играл в политику. Ни слова о похищении, о том, чем занимались в лаборатории. Ни намека на виртуальные капсулы «Притеч» и управление ксорхами. У меня даже по спине холодок прошел, когда я осознал, почему не вижу командиров двух отрядов, которые нас прикрывали. Может, потому что их уже сослали куда подальше? Или просто убили? Император сделал жест, и двери позади его трона вновь открылись. Влетела платформа, на которой находился Маркус Соларион. Выглядел он так, словно прошел через мясорубку, а потом эту мясорубку включили задним ходом. Весь избитый, в синяках и гематомах. Медблок по нему явно плакал. Герцог Элиас никак не отреагировал на появление внука. Скользнул по нему безразличным взглядом, словно по куче мусора. И вновь начал смотреть на императора, делая вид, что не понимает, что вообще происходит. «Повтори свои слова для всех», — приказал император, обращаясь к Маркусу. «Документы об установке врат Притеч на Зурбатане были подписаны мной», — промямлил Маркус. Этот человек уже не выглядел таким грозным, каким был во время заседания круглого стола. Там он пугал нас карами службы безопасности. Здесь же он дрожит, как последний грувак. Император посмотрел на герцога Элиаса, но тот лишь пожал плечами. «У Маркуса Солариона нет и никогда не было полномочий согласовывать подобное», — произнес герцог. «Любой документ, подписанный им по данной теме, является нелегитимным. Канцелярия моего императора прекрасно об этом осведомлена. Достаточно поднять соответствующие записи. Или мой император желает сказать, что его поверенные действовали в обход его же законов?» «Ты играешь словами, Элиас», — мрачно заявил император. «Я знаю, что ты умеешь это делать, но сейчас не тот случай. Говори». В сотрудничестве с бароном Тареком Вольмаром и при поддержке наемников герцога Альмира я заманил герцога Элиаса в ловушку», — начал Маркус. «Мы пленили герцога Элиаса и отправили на линкор «Непоколебимость». Была организована операция по спасению правителя. Я сделал все, чтобы ей помешать. Но наемники из группы «Малыши» все равно сумели обнаружить врата. Они настоящие ксорхи. Никто не мог найти базы. Это было невозможно». «Эй, а меня-то зачем сюда вмешивать? Я тут вообще ни при чем». «Ну, то есть при чем, но не настолько. И почему он назвал нас ксорхами? Это комплимент или оскорбление?» «Какая интересная интерпретация событий». Герцог Элиас остался невозмутим. «А есть что-то посущественнее слов этого утратившего связь с реальностью молодого человека? Показания свидетелей, записи? Или мы должны верить на слово тому, кто, судя по внешнему виду, провел последние несколько часов не в самых приятных условиях?» «Жестко. Герцог Элиас только что намекнул, что показания Маркуса получены под пытками и потому недействительны». «Элиас, прекращай!» Император даже ругаться не стал. Он откинулся на спинку трона и посмотрел, наконец, на герцога Альмира, словно устал от этой игры и хотел поскорее закончить. «Есть что сказать?» — спросил император. «Вроде как уставший человек, но на самом деле я ничуть не верил его внешнему виду». «Откуда-то он достал Маркуса, и, судя по его внешнему виду, с ним основательно поработали. Не только эликсир правды дали выпить, но еще и волю сломали. Потому что наговорил Маркус только что себе на смертную казнь, но это его не волновало. Все было реализовано в соответствии с указом моего императора», — послышался на удивление приятный бас герцога Альмира. «Да, мы действительно наладили канал поставок Эклоида, но у меня на руках есть подпись Маркуса Солариона, ответственного за Зурбатан. Во внутренние дрязги ветки герцога Элиоса я не вмешиваюсь, мне они не интересны. Да, когда мне предложили герцога, я посчитал это отличным поводом вместе с ним явиться на совет. Ты же не станешь утверждать, что к тебе обращались неподобающим образом, Элиас». Герцог Элиас не стал реагировать на эти слова, продолжая смотреть на императора. «Что с лабораторией?» — спросил император. «Она уничтожена», — ответил герцог Альмир. «Сейчас мои специалисты пытаются осознать масштаб бедствия, но уже можно сказать о том, что уцелела только информация. Все материалы, уникальное устройство, все, что мы накапливали десятками лет, все уничтожено». Вот она, настоящая причина гнева императора. Не похищение герцога, не война между домами, а уничтожение секретной лаборатории, которая работала над управлением ксорхами. Десятилетия исследований превратились в пепел за одну ночь. Это взбесило главу империи Тирис. «Могу только посочувствовать вашему горю, герцог Альмир», — произнес герцог Элиас. «Основать лабораторию рядом со складом контрабандистов – это необычное решение. Причем, как показывают записи с камер моих бойцов, тайную лабораторию. Без опознавательных знаков, без символов дома Соларион. Будь у меня желание, я бы даже спросил, какими незаконными делами вы там занимались. Но подобного желания нет. Мой император верил мне в руки управления шахтой по добыче эклоида. А род, который начал работать с контрабандистами, уже наказан. Все каналы связи оборваны. Склад уничтожен. Воля моего императора будет выполнена». «Как ты уничтожил мой флот?» Герцог Альмир впервые проявил какие-то эмоции. «Два линкора, Элиас. Это не шутка. Десятки тысяч людей погибли. Хочешь играть в доказательства? Давай поиграем. У меня есть данные, что тебя поместили в каюту непоколебимости. Почему линкора больше не существует, а ты стоишь здесь?» «Тебе следует тщательно подходить к набору людей, Альмир». Герцог Элиас даже сейчас не порадовал своего собеседника взглядом. «Да, я гостю на твоем корабле. Но мне помогли его покинуть. Это все, что тебе стоит знать». Император молча смотрел на перепалку двух герцогов, после чего сделал неуловимый жест пальцем, и платформа с Маркусом Соларионом подлетела к трону. Не было ни громких слов, ни каких-то ярких вспышек. Просто из Маркуса неожиданно вырвался белый туман, полностью втянувшийся в императора. И на пол, по ступенькам, скатилось обезображенное, высушенное тело. Маркус превратился в мумию за считанные секунды. Вот, значит, что должно было произойти с Зариной. Я видел смерть, но это было нечто иное. Это было поглощение сути человека, его жизненной силы. Император только что съел собственного подданного, как будто тот был каким-то фруктом. Причем, судя по лицу, не самым приятным на вкус. «Довольно», — произнес император. Встав с трона, он шагнул на летающую платформу и через несколько мгновений очутился перед герцогом Элиасом. У меня даже мелькнула мысль о том, что сейчас поглотят еще и его, но император делать этого не стал. «Ты утратил хватку, Элиас», — произнес император. «Тебя предал собственный внук, а ты не сумел принять единственное правильное решение. Тебе следовало убить Маркуса, не позволяя ему попасть в мои руки. Ошибка, недостойная герцога». «Как будет угодно моему императору», — склонился герцог Элиас. «Невозмутимость и величие». Вот два слова, которые подходили ему сейчас больше всего. «Мне нужна жертва, Элиас», — продолжил император. «Кто-то, кто ответит за все, что натворили твои люди. Эта лаборатория была важным центром изучения ксархианцев. Настолько важным, что я лично курировал ее работу. Блокировать влияние высших сорхов, подменять их нашим разумом, что может быть важнее? Но тут вмешался твой безмозглый внук, решивший немного заработать. Не похитил он тебя, лаборатория была бы целой. Так что за все, что произошло, отвечаешь только ты. Не стоило рожать таких Маркусов». Последнее слово император едва ли не выплюнул, настолько ему было не по себе. «Жертва, Элиас», — повторил император. «Назови имя того, кто будет отвечать за твою ошибку». «Я», — без раздумий ответил Элиас. «За свои ошибки я привык отвечать лично, мой император». «Нет». На лице императора появилась кровожадная ухмылка. «Это не про геройство, Элиас. Это про наказание. Про то, чтобы в будущем все трижды проверяли и перепроверяли свою родню. Я хочу сделать Соларионов сильными. Для того мне нужна жертва. Имя. Иначе твоя ветвь закончится здесь и сейчас. Вся. Слово императора». Тишина в зале стала такой, что стало слышно мерное гудение дронов под потолком. При том, что они должны были быть абсолютно бесшумными. 27 тысяч человек превратились в статуи. «Давай я тебе помогу», — продолжил император, и его голос стал почти ласковым. «С текущего момента все, что касается притеч ихсархианцев, уходит под мой контроль. Я запрещаю всем герцогствам иметь собственные лаборатории, перетягивая одеяло на себя. Указ будет подписан сразу после этой встречи. Изучение наследия и нашего противника должно вестись централизованно, без утайки какой-либо информации между сторонами. Ты уничтожил лабораторию, на которую у меня были большие планы, Элиас. Уничтожил. Да ты знаешь, как тяжело найти рабочий сердцевик, не утративший разума. Мне лично пришлось несколько раз наведываться в ту лабораторию, чтобы помочь с настройками виртуальных капсул, а твои варвары все уничтожили. Все. Поэтому мне нужна жертва, Элиас. Такая, чтобы я был доволен. Такая, чтобы вся империя содрогнулась от моего гнева. Чтобы все осознали, что не стоит стоять на моей дороге. Имя!» Я почувствовал, как сердце бешено колотится в груди. «Нет, только не это. Арис Соларион», — произнес герцог Элиас. «Нет, он!» — кивнул император, словно именно этого имени и ожидал. «Именно он. И очень хорошо, Элиас, что ты сам это понимаешь. Арис, ко мне!» Приказ отданы словно собаке. Однако слушаться аристократ без титула права не имел. Арис Соларион вышел из толпы и предстал перед императором. Как и герцог, он выглядел образцом спокойствия и величия. Что бы ни случилось, он собирался принять это с высоко поднятой головой. «У тебя был шанс, Арис», — произнес император. «Но ты отказался от моего предложения. Такое не прощается». «О, как! Какие-то внутренние игры Соларионов? Внезапно!» «Значит, император предлагал Арису что-то, а тот отказался? Интересно, что именно?» «Мой император не смог предложить мне того, что предложил герцог Элиас», — спокойно ответил Арис, хотя его никто ни о чем не спрашивал. «Подобное каралось незамедлительно, но сегодня и без того все было настолько странно, что стража даже не дернулась, чтобы осадить наглеца». «Не смог», — оскалился император. «Зато я могу предложить тебе кое-что другое». С этими словами император глубоко вдохнул, и я увидел, как из Ариса начал вырываться белый туман. Император вытягивал из стоящего перед ним человека наноструктурные элементы личностной матрицы, словно высасывая саму душу. Арис Соларион стоял до последнего. Даже когда его лицо начало стареть, покрываясь морщинами. Даже когда белый туман стал таким редким, что, казалось, полностью испарился. Однако удержаться на ногах ему все же не удалось. И на пол грохнулось высохшее тело. Арис Соларион превратился в глубокого старика за считанные секунды. «Живой!» – заметил Эхо. «Его не стали полностью поглощать!» «Отправить на Жердан-4!» – приказал император. К неподающему признакам жизни Арису Солариону подскочили несколько слуг в белых одеждах и утащили его прочь, словно мешок с мусором. «Известить всю империю! Арис Соларион будет вечно гнить на Жердане-4!» Жердан. Точнее, уже Жердан-4. Планета-тюрьма. Место, которым пугают непослушных детишек, откуда не возвращаются, где царят законы джунгли, где сильный пожирает слабого, где нет ни правил, ни законов, ни надежды. Там нет имперских войск, полиции, администрации. Там нет ничего. Там выживает сильнейший, и каждый день ведется борьба за жизнь. Любая тюрьма хороша тем, что из нее можно выйти, сбежать. Но с Жердана корабли не взлетают. Первые три планеты, предоставленные самим себе, превратились в обгорелые руины. Отправленные туда безумцы взорвали планету в тщетной попытке выбраться, уничтожив себя и всех остальных. Теперь ссылка всех отъявленных преступников идет на Жердан-4. При этом, что немаловажно, о местоположении самой планеты никто не знает. Где она? Что с ней? Какая она? Такой информации нет. Так что подельники и сообщники, которые могут попытаться выкрасть своих главарей, попросту не знают, где их искать. Жердан-4 – это черная дыра, куда сбрасывают тех, кого хотят забыть навсегда. Я, Лириан-4, объявляю Ариса Солариона виновным в уничтожении лаборатории по изучению ксорхов и лишаю его права на фамилию, произнес император, фиксируя приговор. «Отныне и до конца его жизни Арис будет находиться на Жердане-4. Я отменяю все решения изгнанника, принятые им за последние 5 лет. Приказываю своим советникам проработать вопрос компенсации и блокировки его поручений. Вся собственность изгнанника переходит в пользу империи Тирис. Такова моя воля». «Все решения? Станция переработки в системе Агрис. Мое присутствие в ИВА». «Наш договор найма на последнее задание. Крейсер, команда из Гипериона-7. Да что этот грувак императорский удумал?» Однако возразить императору никто не смел. Глупцов таких в зале не было. Насладившись тишиной и достигнутым эффектом, император вновь заговорил, возвращаясь к герцогу. «Ты утратил хватку, Элиас. Считаю, что ты недостоин занимать свое место. Быть герцогом значит все контролировать. Ты утратил контроль». Император махнул рукой, и между ним и герцогом Элиасом вспыхнула голограмма юго-восточного сектора. Того самого, которым управлял герцог. Но сейчас в этом секторе был окрашен красным один небольшой участок. «Отныне ты маркиз, Элиас», — объявил император. «Будешь управлять этой зоной. Даю тебе 50 лет, чтобы сделать эту область лучшей в секторе, и тогда я подумаю о том, чтобы вернуть твою ветвь обратно на вершину». «Сейчас ты недостоин того, чтобы находиться на Инвикте Прайм». «Как будет угодно моему императору», — невозмутимо ответил теперь уже маркиз Элиас, принимая удар. «Понижение в статусе, изгнание с центральной планеты, потеря почти всех территорий, и это на глазах у всей империи. Я не помню в истории подобных публичных унижений». «Альмир, принимай новый сектор». Император даже не поворачивался ко второму герцогу. «Даю твоей ветке право на владение 2 секторами. Назначь сюда доверенного человека. Пусть разберется со всем тем бедламом, который здесь творился. И помни, указы герцогов отменять нельзя. Как нельзя вмешиваться в работу Элиаса. Если я узнаю, что твои подданные зашли на территорию маркиза, отправишься за Арисом. Ты меня услышал?» «Да, мой император», — побледнел герцог Альмир. «Видимо, на такие ограничения он не рассчитывал». Император взлетел и вернулся на трон. Какое-то время он смотрел на собравшихся, после чего произнес. «Мне не нравится, когда меня заставляют решать проблемы». Его голос звучал настолько тяжело, что, казалось, физически давил на каждого. «Мне не нравится, когда кто-то создает мне проблемы. То, что сегодня произошло, можете считать самым безобидным наказанием. Предупреждением, если хотите. Потому что в следующий раз я буду действовать жестче. Любой, кто провинится, будет отправлен на Жердан-4. Любой. Независимо от того, простолюдин он или герцог. Идет война, в которой мы проигрываем. Там, где появляются ксорхи, люди исчезают. Исключения настолько редки, что их принимают за героизм. И вместо того, чтобы сплотиться, вы устраиваете какие-то никому не нужные разборки. Отныне я буду это пресекать. Причем так, что не понравится никому. Аудиенция закончена. Император взмыл воздух и исчез в дверях позади трона. Зал замер. Никто не смел пошевелиться. 27 000 человек стояли как статуи, боясь даже вздохнуть. Я смотрел на пустое место, где еще минуту назад стоял Арис. На пол, где валялось высохшее тело Маркуса. На маркиза Элиоса, который застыл с каменным лицом, потеряв почти все, что имел. Вот значит, как ведется политика в империи Тирис. Вот как решаются споры между великими домами. Не переговорами, не компромиссами, а публичными казнями и унижениями на глазах у всей империи. Что-то мне резко расхотелось в ней оставаться. Может, имеет смысл вернуться на фронтир и прожить спокойную жизнь фермера? Выращивать пшеницу, разводить скот, смотреть на закаты и не думать о политике, империи и ксорхах. Может, мой отец что-то знал, запрещая мне смотреть в небо. Может, он понимал, что там, наверху, творится безумие, от которого лучше держаться подальше. Потому что здесь действительно безумие. Такое, что ни один грувак выдумать не сможет, даже если очень постарается. Малыши потеряли своего покровителя. Арис исчез. Все его решения отменены. Крейсер, база, команда – все это теперь под вопросом. И я стою здесь, в центральном зале императорского дворца, среди 27 000 свидетелей нашего краха и понимаю только одно. Не у каждого грувака есть такая задница, в какой мы оказались. И что-то мне подсказывает, впереди будет только хуже. Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.